— подумал про себя Мазепа. «Ну и пускай себе. Там ему и место. А он, Мазепа, теперь уже туда ни ногой». С этими словами Мазепа сделал решительный жест рукой и задумался. Он чувствовал, как его снова захватывал все больше и больше широкая волна жизни. Это окончательное известие об Андрусовском договоре, эта бурная сцена в Сечи, тысячи планов и предположений, бродивших, сталкивавшихся, разбивавшихся и вновь возникавших в этой горячей толпе. Будущее, полное превратностей, риска и борьбы. Все это подействовало на него возбуждающим образом и одним прикосновением своим унесло навсегда тихое элегическое настроение, охватившее его на хуторе. Мазепа чувствовал себя снова сильным, крепким и молодым. И сердце его искало кипучей деятельности. Душа рвалась к великим подвигам. Мазепу, привыкшего к пышной придворной жизни, к скрытой борьбе партии, к тонким политическим интригам, прелесть запорожской вольницы не опьяняла так, как других. Ему вспомнилась торжественная сечевая рада. Здесь уже не было того крика, шума и перебранок, которые он застал на пресечье. Нет, запорожцы стояли все чинно, строго, словно в церкви. Вид старшины, стоявшей на Майдане под сенью знамен, хоругвий и крестов, и вид целого моря чубатых запорожских голов, окружавших Майдан, был торжествен и величествен. Но, к сожалению своему, Мазепа заметил, что толпа управлялась здесь более стихийными влечениями, чем строгим логическим рассуждением и взвешиванием фактов. Иначе ведь и не могло быть при собрании такой многотысячной толпы. Такой способ решения государственных вопросов не понравился Мазепе. Толпа непременно должна была подчиниться чьему-нибудь влиянию. И в данном случае все Запорожье, видимо, зависело от воли Серко. И Серко разочаровал Мазепу. Его бесхитростные и прямые казацкие рассуждения казались Мазепе непростительной узостью. Всеми силами своей души он восставал против такого образа суждения и невольно склонялся на сторону Дорошенко. Широта замыслов Дорошенко привлекала его. Он чувствовал, что там ему удастся применить и свои способности, и свои знания, которые он приобрел, присматриваясь ко всему в чужих землях. Нет, нет, к Дорошенко. «К Дорошенко!» — повторял он, шагая по направлению к куреню Кошевого. Между тем, кругом уже спустилась ночь. На широком сечевом Майдане то там, то сям пылали костры, высоко подымая в безветренном воздухе свое яркое пламя. Вокруг них лежали и сидели группами запорожцы и варили себя в больших казанах саламату или кулиш. Всюду ушли оживленные разговоры, крики, а зачастую и крепкие проклятия. Толковали о наступающих событиях. И вдруг незаметная тоска прокралась в сердце Мазепы и перенесла его в оставленный им степной хутор. Всего 5 дней прошло с тех пор, как он расстался с Галиной, а ему показалось, что уже целый год разделяет их.